Эпилог. 4 месяца спустя. Агата. «Ай!» — кривлюсь, так как Аделаида Ростиславовна в очередной раз дергает меня. «Да кто ж придумал эту шнуровку?» — ворчит женщина, возясь с моим свадебным платьем. «До сих пор не пойму, как я согласилась на эту авантюру. Ну, Платон!» — хитрец еще тот. «Девчонки не могут мужиков в ЗАГС затащить, а у нас с любимым все в точности до наоборот». Это не я, а он меня затащил под венец. Еле уговорил. А глаза-то какие несчастные делал. И главное, все правильно рассчитал в моем плотном графике, чтобы точно дошла я до ЗАГСа. «Я задохнусь!» Закатываю глаза, слыша сзади очередное ворчание женщины. «Терпи! Красота требует жертв!» «Моя любимая добрая фея, что бы я без нее делала?» Это она полгода назад не позволила мне свалиться в пропасть. Наоборот, вытащила, заставила расправить крылья, поднять выше голову и осуществить свою мечту. А сейчас вот пресекает все мои капризы. «Чего ты выпендриваешься?» — отчитывала меня строгая наставница, как нашкодившего подростка. «Красавец! Олигарх любит тебя!» — перечисляла Аделаида, а я лишь бухтела в ответ. «Тиран? Собственник? Ревнивец?» подняла указательный палец вверх. «Но больше всего он любит командовать», печально вздохнула, делая очередной глоток чая. «А я разве не так сказала?» удивилась женщина, вызывая у меня смех. Да уж, командир в Платоне засел крепко. И никакие доводы он не хочет принимать, даже слушать не хочет мои аргументы. Я сказал, и точка. Все, разговор окончен. Тяжело мне с ним придется. Раньше я как-то не замечала за любимым мужчиной подобных командных замашек. Но после нашего примирения на выставке у Кима моего ненаглядного как будто подменили. «Объясни, зачем мне продлевать контракт?» Платон делал руки в боки, когда я аккуратненько заикнулась о своей работе. «Мне предложили поработать еще полгода, так как первоначальный срок подошел к концу. Я даже не стала говорить любимому, что... Изначально компания планировала заключить со мной новый договор на год. Терехова точно инфаркт бы хватил. А воплей сколько было бы?» «Мне нравится», — попыталась улыбнуться, но под злобным взглядом Платона как-то резко поникла. «Что нравится? Перед камерой крутиться? Или нравится, что куча дегенератов потом на тебя пялится и слюни пускает?» «Умеешь ты настроение испортить?» Я встала с дивана, но тут же услышала грозный рык. «Сидеть!» И уже чуть спокойнее добавил, я еще не закончил. «Вот скажи, тебе денег мало, что ты так рьяно себя загоняешь этими бесконечными съемками?» «Да при чем здесь деньги?» Махнул рукой в ответ. «Мне просто нравится. Это моя мечта». «А моя мечта? Семья, дом, дети. Кстати, замуж за меня выйдешь?» Это была первая попытка предложения руки и сердца от моего любимого, отчего я обалдела. Даже вставать с дивана перехотела. И на время лишилась дара речи. Так неожиданно попыталась увести разговор в другое русло, на что снова услышала категоричное «да» или «нет». «Если позволишь, продлить контракт». «А-а-а!» — застонал Платон, закатил глаза, но по итогу согласился. «Я уж думала, забыл совсем о моем обещании, раз больше к теме нашей предстоящей свадьбы мы больше не возвращались. Конечно же, тяжело нам на расстоянии, но я старалась почаще видеться с любимым, да и он прилетал ко мне на съемки, чтобы пару дней провести вместе. И вот теперь его мечта сбылась. Я стою перед зеркалом в шикарном свадебном платье, подарок Аделаиды Ростиславовны. И безумно счастлива. Хотя еще 2 недели назад я готова была послать Платона со своим предложением куда подальше. Вот же баран упрямый мне достался. «Медовый месяц», — начал было парень, но я его перебила. «У меня съемки». «Агата, у нас свадьба». «После свадьбы». «Нет». Разругались вдрызг. Надули губы. Он кидал на меня злостные взгляды, а я делала вид, что его игнорировала. Даже по разным комнатам разошлись. И 2 часа не разговаривали. Я остыла первой. Надо же хоть кому-то в нашей семье проявлять лояльность. От этого упрямца не дождешься. Придется самой идти на компромисс. В чем проблема перенести наш медовый месяц на Бали? Я зашла в спальню и остановилась возле кровати, наблюдая, как Платон переключает каналы один за другим. И главное, даже не коситься в мою сторону. «Ты определись, дорогая?» Он намеренно сделал паузу, продолжая свое веселое занятие. «У нас медовый месяц? Или твоя съемка? Реши уж, наконец, что для тебя важнее?» «Там всего пара дней», — выпалила я, на что Платон перевел на меня взгляд. «Ну, может, три». Кривилась, мысленно давая себе по башке. «Или четыре». «Все понятно с тобой», — фыркнул Терехов. «Но я его тут же перебила. Зато потом я вся твоя. Целую неделю». Даже подняла указательный палец вверх. «Платон миленький, но там будет съемка новой коллекции купальников от...» «Да хоть от самого президента». Мой любимый выключил телевизор и откинул пульт в сторону. 10 дней, иначе свадьба отменяется». «Я постараюсь», — кивнула, прикидывая, как договориться о переносе очередных съемок. 10, Агата. Даже не думай потом отмазаться». «Даже не думала, так как он для меня теперь самое главное в жизни. А действительно, почему бы этим съемкам не подождать? И так работаю практически без выходных. И если уж совсем честно, то не готова я променять Платона на свою работу». «Где моя невеста?» Мой будущий муж заходит в комнату, когда я уже 20 минут как нервничаю, желая, чтобы поскорее эта дурацкая церемония закончилась. «Забирай», — ухмыляется Аделаида, а мои подружки смеются, наблюдая, как Терехов к месту прирос. «Если он и дальше будет тормозить, до ЗАГСа мы не доедем. Опоздаем, а потом все сначала начнется. Нет уж, второго раза я не выдержу. Точно сбегу из-под венца, ищи меня потом в жарких странах». «Боже, какая красавица!» Родители Платона заходят в комнату, а у мамы даже слезы на глазах. «Сынок, берем!» — улыбается отец, а после мне подмигивает. «Я не ожидала, что отношения с родителями моего любимого так быстро наладятся». Нервничала очень, когда Платон потащил меня с ними знакомиться официально. «Твой отец...» «Мой отец все осознал и хочет перед тобой извиниться», — тараторил парень, управляя автомобилем. «А мама?» Я пыталась до победного нащупать хоть одно слабое место, лишь бы перенести эту встречу, но Платон только улыбался в ответ. «А мама ждет тебя с нетерпением», — дотронулся кончиком пальца до моего носа и снова перевел взгляд на дорогу. «Кстати, если ты не приедешь, она обвинит отца во всех смертных грехах, разведется с ним и потребует раздела имущества». «Да ладно?» «Честное слово». Терехов закатил глаза, но легче от этого мне не стало. Наоборот, я начала нервничать так, как никогда раньше. Даже в первый раз с Платоном такого не было, как сейчас. «Ой, мамочки!» Чуть ли не закрывала глаза, когда переступала порог отчего дома своего любимого. «Отец, дети пришли!» Нас встретила милая женщина, и моя нервозность постепенно спала. Особенно, когда после ужина Роман Александрович увел меня в свой кабинет, не слушая никаких возражений Платона. «Девочка моя, прости дурака старого». И Терехов-старший меня обнял. Дар речи пропал и сообщил, что возвращаться в ближайшее время не намерен. Я лишь глазами хлопала, не зная, что ответить. Только сглатывала громко невидимый комок в горле и тоже заревела, уткнувшись носом в грудь моему будущему родственнику. Вообще-то ему надо спасибо сказать за то, что дал нам шанс во всем разобраться, понять, что для нас теперь главное в этой жизни. Повзрослеть, расставить правильно жизненные приоритеты. Простила давно. Я вытирала ладонью слезы, а мужчина тоже прослезился. Подкачала моя мама, когда я сообщила ей о предстоящей свадьбе. Я уже привыкла к ее безразличию и даже не обиделась. «Мам, я замуж выхожу». «Поздравляю». «Приедешь на свадьбу?» «Лучше бы ты матери денег выслала». Вот ты весь диалог. Как будто я все это время и не помогала вовсе. Никто твой избранник, доченька, никак идут у тебя дела. В общем, не расстраивайся. Платон поцеловал меня в висок, когда я ему рассказала о разговоре с матерью. Да я и не расстраиваюсь, пожала плечами с безразличием. Привыкла уже к ее ворчанию. Родители ведь не выбирают. Зато судьба мне подарила Аделаиду. Фею крестную, как я ее иногда называю. И пожалеет, и наставлений надает, и поругает. Исключительно в профилактических целях. Аделаида Ростиславовна всегда поднимает указательный палец вверх, а после смеется. Кто ж вас, дурех, еще жизни научит, как не я? Ну, тут не поспоришь. Даже нет смысла и начинать пререкаться. Особенно когда... Агата, мой любимый, шепчет мне на ухо и толкает локтем в бок. Заснула? Что? Я перевожу на него взгляд, а после соображаю. Мы уже в ЗАГСе. Стоим посреди огромного зала, а все окружающие, походу, ждут моего ответа. Вы согласны, Агата? Женщина с папкой в руке тоже не отводит от меня взгляда, а я киваю в ответ. «Согласна». «Я уж думал, не согласишься», — смеется Платон, после чего ведет меня к столу ставить свои подписи. Народа в ресторане немного, да и времени у нас тоже немного. Через несколько часов самолет, а еще даже вещи кое-кто не собрал. Чемоданы, такси, аэропорт. Когда открываю глаза, то наш самолет уже приземляется. Господи, это ж сколько часов я проспала-то. Зато теперь... Сил и энергии столько, что я готова горы золотые свернуть. Кстати, съемки только завтра начнутся, и у нас с Платоном целый день впереди. Вместе, рядом, он и я. Остальные подождут. И снова начинаются перелеты, краткие свидания, переписки по телефону и постоянное ворчание любимого мужа. Когда уже этот чертов контракт закончится? Впервые в жизни я с ним солидарна. Не думала, что так будет тяжело вдали от Платона. Но судьба нас любит. Три шанса уже дала. Оказывается, может дать и четвертый. «Вы беременны», — милый доктор делает УЗИ и улыбается. «Срок?» Дальше я не слушаю, закрывая глаза. Голова закружилась, и я потеряла сознание. Прямо посреди съемок. И как бы я потом ни говорила, что все в порядке, мне вызвали скорую. И привезли в больницу. «Соскучился?» Вечером того же дня я звоню мужу. «Я, например, очень». «На глупые вопросы я не отвечаю», ворчит Платон мне прямо в ухо. «А я так счастлива, что пропускаю его недовольство мимо ушей». «Ладно, хотела сделать тебе сюрприз, но не выдержу». Смеюсь, слыша лишь сопение на другом конце провода. «Я беременна, Платон!» Тишина. Секунд эдак 20. А после довольная. «Наконец-то!» Кстати, я и сама не поняла, как это самое «наконец-то» произошло. Супружеский долг в перерывах между съемками Черехов постарался на славу. 3 дня, и я прилечу домой. «Агата!» «Надо закончить. Даже слышать не хочу. Я буду беречь себя». Пауза. «И малыша». Согласился, а куда он денется? Правда, на следующий день сам ко мне прилетел, сделав приятный сюрприз. Довольный, веселый и безумно счастливый. Кто бы только знал, как счастлива я. И ведь это только начало. Конец.